какое потомство может рождаться от такого противоестественного естественного отбора? Поэтому имеем то, что имеем. У тараканов не так. И заметь, человечьи самки легко заниматься пересиживанием наименее утяжеленных конкуренток, ведь она целиком состоит из мяса, даже если костиста, как вобла, и плоска, как доска. Объем для души и объем для мозга у нее целиком забит мясом. В сочетании с кротостью, терпением и остойчивостью зада это дает нам гастрономически безупречную говядину. Кушать люблю, а так нет. В природе мужика, даже самого заземленного, все-таки присутствует некое эльфообразие. Опылил и вспорхнул до следующего опыления. Чем-то там он еще отдельно от этого занят. У человечьей самки все нацелено на генерацию мяса. Даже если, например, вследствие дефекта репродуктивной системы она производить его не может. На все твои аргументы у нее один ответ. Но ведь это природа. При этом она делает губы бантиком, многозначительно подкатывает глазки и тычет пальчиком промеж ног. И почему природа сосредоточена у человечьей самки на таком ограниченном участке, науке неизвестно. А все, что выходит за границы этого участка, по ее глубокому убеждению, уже не природа и, разумеется, не от Бога. Когда она попискивает и шипит, душа, души, душе, душу, душой, о душе, имеется в виду именно этот участок. Помню, одна мелитопольская баба с грудями, губами, приплодом, абортами любила изрекать: раз орган дан Богом, он должен работать. Ух, ты бы слышал это животное, ага, из самых глубин ее глотки. О, как монументально она все это произносила, как значительно вздымала брови. Будучи ребенком, я ничего не понял. Если речь шла о любом органе, то почему в этом списке отсутствует мозг? А если у нее только один орган? Орган. А все остальное не орган, то получается, что ее голова, помимо ношения бигуди, создана исключительно на то, чтобы обеспечивать орган бесперебойной работой. Одна программа, один файл, одна кнопка включения. Все остальное — это бантики и обертки, чтобы мужик-дурапляс еще проще купился. То есть ее внешняя вовлеченность в сферы духа и мысли, есть либо путь завлечения самца, либо защита от него же на случай, если он не прельстится, либо приличное убивание времени при его самца неимении. У тараканов не так. Доказано, что самка таракана имеет тысячи разнообразных и независимых интересов. И лишь ничтожная часть их направлена на репродукцию. У человечьей самки собственной судьбы нет вообще. Она сама с наслаждением ставит себя в подсобную позу. Несть предела извращением человеков.